Наконец, часов в 10 вечера, когда Дантес начинал терять надежду, послышался новый шум, который на этот раз, несомненно, приближался к его камере. Потом в коридоре раздались шаги и остановились у двери. Ключ повернулся в замке, засовы заскрипели, и плотная дубовая дверь отворилась, впустив в темную камеру ослепительный свет двух факелов. При свете их Дантес увидел, как блеснули ружья и палаши четырех жандармов. Он бросился было вперед, но тут же остановился при виде этой усиленной охраны. «Вы за мной?» — спросил Дантес. «Да», — отвечал один из жандармов. «По приказу помощника королевского прокурора?» «Разумеется». «Хорошо», — сказал Дантес. «Я готов следовать за вами». Уверенность, что за ним пришли от имени де Вильфора, рассеяла все опасения бедного юноши. Спокойно и непринужденно он вышел и сам занял место посреди жандармов. У дверей тюрьмы стояла карета. На козлах сидел кучер, рядом с кучером — пристав. «Это карета для меня?» — спросил Дантес. «Для вас», — ответил один из жандармов. «Садитесь». Дантес хотел возразить, но дверца отворилась, и его втолкнули в карету. Он не мог, да и не хотел сопротивляться. В одно мгновение он очутился на заднем сиденье между двумя жандармами, двое других сели напротив, и тяжелый экипаж покатился зловещим грохотом. Узник посмотрел на окна. Они были забраны железной решеткой. Он только переменил тюрьму. Новая тюрьма была на колесах и катилась к неизвестной цели. Сквозь частые прутья, между которыми едва можно было просунуть руку, Дантес все же разглядел, что его провезли по улице Кессари, а затем по улицам Сен-Лоран и Тарамис, спустились к набережной. Немного погодя, сквозь решетку окна и сквозь ограду памятника, мимо которого они ехали, он увидел огни портового управления. Карета остановилась. Пристав сошел с козел и подошел к кардигардии. Оттуда вышли с десяток солдат и стали в две шеренги. Ружья их блестели в свете фонарей, горевших на набережной. «Неужели все это ради меня?» — подумал Эдмон. Отперев дверцу ключом, пристав молчаливо ответил на этот вопрос, ибо Дантес увидел между двумя рядами солдат оставленный для него узкий проход от кареты до набережной. Два жандарма, сидевшие на переднем сиденье, вышли из кареты первые, за ними вышел он, а за ним и остальные два, сидевшие по бокам его. Все направились к лодке, которую таможенный служитель удерживал у берега за цепь. Солдаты смотрели на Дантеса с тупым любопытством. Его тотчас же посадили к рулю между четырьмя жандармами, а пристав сел на носу. Сильный толчок отделил лодку от берега. Четыре гребца принялись быстро грести по направлению к пилону. По окрику с лодки цепь, заграждающая порт, опустилась, и Дантес очутился в так называемом «фриуле», то есть вне порта.